с каких пор в Корее появилось тонкое полотно? Читает Гордеева Евгения. Была одна очень странная и сильная девушка. Она жила в Тангане. Когда пришло время выдавать ее замуж, ее выдали за одного бедного человека. На свадьбе молодые называются королем и королевой. Они могут требовать все. «Я хочу бычьего мяса», — сказала она. И нечего делать. Пришлось для этого зарезать последнего быка. Наевшись, она сказала: «Я хочу курить». И хотя в Корее курят только старые уже женщины, но ввиду свадьбы ей подали табак и трубку. Затем, по обычаю, молодые 3 дня ничего не делали. Но она и на 4-й день ничего не хотела делать, а спросила: «Много ли у вас чумизы?» «У нас чумизы 3 меры. Дайте мне ее». Она сварила из нее себе кашу и всю ее съела, оставив остальных голодными. Все молчали, так как не принято бронить молодую. Поев, она спросила: «А что, есть у вас волокно?» Ей дали столько, что из этого количества можно было бы приготовить 100 кусков полотна. Но она сделала из всего 1 только кусок. Но это было такое тонкое полотно, какого еще не видали в Корее. За него дали столько денег, что семья сразу разбогатела. С тех пор и узнали в Корее о тонком полотне.